Глава 18. Варя и Паша переглянулись. У друга округлились глаза и побелели щеки. Варе показалось, она слышит, как колотится его сердце. У Пашки было много хороших качеств, но умение постоять за себя и других в них не входило. Ночью, вспоминая тэквондо, он обмолвился: «Мне было что-то страшновато бить людей, поэтому все били меня». Варя потянулась к подсвечнику. По форме он напоминал перевернутый крест, но главное, был увесистым и вполне годился для самообороны. Из коридора донеслось неясное шуршание, а следом раздались шаги. Не сводя глаз с приоткрытой двери, Варя обеими руками обхватила подсвечник и бесшумно ринулась вперед. Как не задела стол, как не споткнулась на ровном месте, сама не поняла. Замерев у двери, она подняла подсвечник над головой. Ладони вспотели, и металл чуть не выскользнул из рук. В программу биометрического замка были внесены только отпечатки членов семьи, а еще Пашки, на всякий случай. Чужого человека умная система не пропустила бы, но в секунду, когда прозвучал щелчок, в Вариной памяти всплыло. Вообще она айтишница. Кодингом занимается. Возможно, в технологиях Редгресс разбиралась лучше, чем в создании видеороликов. В проеме показалась округлая женская ножка, обутая в белоснежную шлепку. Выдохнув, Варя опустила занесенную руку. «Господи боже!» Горничная прижала ладонь к груди. «Варенька, ну вы меня и напугали!» «Не ложились еще. Варя рассеянно кивнула. Она совсем забыла, что Раису Альбертовну замок тоже распознавал. Когда она приходила, Варя обычно видела десятый сон. По-деловому, забрав подсвечник, горничная поставила его на место и приветливо кивнула Пашке. Взгляд Раисы Альбертовны так и вцепился в разбросанные конфеты и фантики, но она сдержала порыв. «Ну, не буду вам мешать. Начну с кухни». И уплыла из гостиной белым лебедем. «Ты чуть не огрела бедную тетку», — прошептал друг. «А ты так вжался в диван, что на нем останется след в форме твоего тела», — фыркнула Варя. «Нервы у нас не к черту, да?» «Самое время заесть стресс». Забыв о «конфетный рацион не для меня», Пашка сгреб трюфели. Варя села рядом, вытерла ладони о пижамные штаны и чуть не подпрыгнула на месте, вспомнив о телефоне. Внутри затеплилась надежда, но это опять была не Сара. На экране горело уведомление из соцсети. Некто под ником angel.bes003 написал ей в личку. Уверенная, что пришел очередной спам, Варя нехотя открыла сообщение. «Увидела твой лайк под постом кота. Надеюсь, это была радость? Если да, то я ее разделяю». Нахмурившись, Варя пригляделась к аватарке. С фотографией смотрели губы, настолько перекачанные, что все остальное терялось за ними. По краям в кадр лезли выбеленные пряди волос. «Трындец!» Пашка прокомментировал то ли фото, то ли сообщение, а может, все вместе. «Это кто вообще?» «Понятия не имею». Варя перешла в аккаунт, пролистала ленту однотипных селфи и сдалась. «Придется ответить». Она явно написала акустике. «А ты что, лайкнула пост про его смерть?» — удивился друг. «Да там не было о смерти, ты же читал. Просто последнее, что Костик выложил. Не помню, чтобы я лайкала». Варя открыла Костину страницу и увидела красное сердечко под фотографией. «Наверное, случайно ткнула». «Прикольный он стал. Под конец жизни», — задумчиво произнес Пашка. «Появилась какая-то осмысленность в глазах. Я его помню другим». «Каким?» — друг пожал плечами. «Безмозглым позером. Тебя послушать, так у меня все бывшие как на подбор. Горилла, зэк, позер и арбузер». Варя скривила губы. «Что об Андрее скажешь?» Пашка цокнул языком. «Андрюха мой кореш. Он классный чел, просто...» «Просто ему нужна другая, да?» Перед глазами возник образ булочки, и Варя невесело усмехнулась. «Я тоже так думаю». «Да не в этом дело. Знаешь, почему я ни с кем не встречаюсь?» Варя почувствовала, как внутри смешались неловкость и любопытство. Вопросительно подняв брови, она уставилась на друга. Они с Пашкой крайне редко говорили на подобные темы. «Потому что я еще не разобрался в себе». Он приложил могучую руку к груди, чтобы разбираться в ком-то другом. «Считаешь, Андрею надо разобраться в себе?» «Не, не ему». «А, понятно. Не думала, что когда-нибудь скажу это, но ты слишком серьезно относишься к некоторым вещам. Можно же просто...» Варя развела руками. «Приятно проводить время. Что ж ты себе это не сказала, когда бросала Андрюху? Да потому что, Паша... Варя старалась, чтобы в голосе не звучала обида. Я больна. Рано или поздно он узнал бы об этом, и тогда... Стопэ, как это узнал бы? В глазах друга отразилось непонимание, а следом вспыхнуло возмущение. «Ты чё, не сказала ему?» Варя пожала плечами. Она не скрывала тварь специально, просто так получилось. Возможно, признайся она сразу, отношения с Андреем сложились бы иначе. «Ну ты дурёха, Варварка!» Сокрушаясь, Пашка замотал головой из стороны в сторону. «А если б тебя скрючило, прям при Андрюхе? Ты поставь себя на его место, блин!» «Я и поставила», — безжизненным голосом ответила Варя. «Поэтому мы расстались». «А я, полудурок, даже его не спросил, в курсах ли он!» Пашка мотнул головой. «И как же ты объяснила ему все это? Про солнце, про боль?» «Если думаешь, что я врала Андрею, то нет. Просто сказала о светочувствительности, а приступов у меня давно не было. До поездки в Бостон. И хватит об этом, ладно?» Все еще возмущенный друг тяжело вздохнул и выдавил. «Лады, пока оставим эту тему, но потом я тебе устрою мытье мозгов с марганцовкой. О, губастая в сети! Напиши ей, что ли, посмотрим, что ответит». Придумать сообщение оказалось не так-то просто. Пашка настаивал, что надо притвориться дурочкой и спросить, о чем вообще речь. Варя склонялась к тому, чтобы прямо написать, почему я должна радоваться смерти Кости. Сошлись на самом простом варианте. И ангел.бес003 улетело сообщение. «Привет, мы знакомы?» В ответ минуты через две пришла фотография. На мутноватом снимке стояла, скрестив руки на груди, полноватая девочка. Белый верх, темный низ, две густые черные косы на плечах. Во взгляде, брошенном из-под лобья, читалась нелюбовь к себе и миру. У Вари вытянулось лицо. На фото была Анжела Рогобян. Та самая, кого Костик предпочел Варе. Та, с кем он целовался на последнем звонке, уединившись в подсобке актового зала. Та, что пошла с ним на выпускной. Пока все веселились на последней школьной вечеринке, Варя беззвучно рыдала в подушку. Причина слез казалась очевидной — измена бойфренда. Но со временем она поняла, что в день выпускного горевала не о разбитом сердце, а о разбитой мечте. Варе хотелось блеснуть, хоть разочек. Она ярко представляла, как в вечернем платье входит в арендованный ресторан под руку с Костиком, и все оборачиваются на них. Вот она, подопытная мышь, неудачница с генетической поломкой, девочка-невидимка. А вот он, отвязный музыкант в скелетовом худи под пиджаком и с цветными косичками. Все в курсе, что Костик вот-вот сколотит группу. Все знают, что он крутой. Варе просто хотелось искупаться в лучах чужой школьной славы. «Узнала?» — написала Анжела. «Да». Поймав вопросительный Пашкин взгляд, Варя быстро ввела его в курс дела. «Это та самая тварина?» Друг чуть не задохнулся от возмущения. Варя старалась не нагружать Пашку и Сару личными проблемами, не набивать их душевные карманы своим нытьем, но после разрыва с Костиком позволила себе порцию жалоб. Всего три блюда — закуска из причитаний, суп из слез, а на десерт — перемывание костей Анжелы и бывшего. «Да Костян, походу, просто споткнулся, упал на ее губище, а отлипнуть уже не смог». Пашка мстительно прищурился. «Тогда у нее не было губищ, вот же фотка». Варя кивнула на хмурую девочку с косами. «Так, давай думать, что ей ответить». Обсудив с Пашкой возможные варианты, она написала. «Я совсем недавно узнала, что Костя умер. А ты?» «Надеюсь, я была самой первой». «Знаешь, как это случилось?» «Кот гулял по карнизу и сорвался. Такое бывает с животными». «Да она его прям ненавидит», — заметил Пашка. «Пригласи ее на кофе». «Это еще зачем? Мне и Редгресс хватило». «У нас расследование или что? Надо опрашивать свидетелей». «Ты больше не думаешь, что тут нет состава преступления?» «Не важно, что думаю я. Важно, чтобы так думала ты и выкинула из головы всякие порчи и маньяков. А для этого нужны доказательства». Тяжело вздохнув, Варя признала, что Пашка прав. Анжела, похоже, пристально следила за жизнью Костика и могла что-то знать. Она без лишних вопросов согласилась на встречу. Договорились пересечься в ресторане на Покровке через полтора часа после Анжелиных ноготочков. «Может, со мной сходишь?» Заведомо зная ответ, спросила Варя. «Ну не, я все испорчу. Вы посидите, потрещите по-девчачьи. Глядишь, вскроется, что Костик сам с крыши сиганул». В гостиную заглянула Раиса Альбертовна, вооруженная перьевой метелкой для смахивания пыли. «Варенька, я...» «Да, да, работайте, мы пойдем на кухню». «Ну, наконец-то!» — выдохнул Пашка и, окинув взглядом россыпь пустых фантиков, сконфуженно улыбнулся горничной. «Червячка заморила, а внутреннего ктулху еще нет». Сунув в микроволновку все, что смог наскрести в холодильнике, друг взялся за турку. Пока он хозяйничал, Варя еще три раза позвонила Саре. В Бостоне настало 4 утра, и вся надежда теперь была на отца, он вставал около 6. Скрестив пальцы под столом, Варя мысленно попросила: «Пожалуйста, сестричка, пусть с тобой все будет в порядке». И добавила: «Я что угодно отдам, лишь бы ты была жива, здорова и счастлива». И еще добавила, хоть это было непросто: «Кроме жизней других людей». В голове зашуршало. «Никогда не слышал», — произнес Юра сквозь белый шум. «Ничего более посредственного». Варя замерла, будто прибитая к стулу ловким ударом молотка, и бросила взгляд на Пашку. Слышал или нет? Друг пялился в телефон и самозабвенно поглощал вчерашнюю пиццу. Варя повела глазами вправо, потом влево. Медленно всем корпусом обернулась. Она уже знала, что никого не увидит. Поджилки тряслись, но Варя не чувствовала прежнего ужаса, что накатывал на нее при появлении бывших. Теперь он уменьшился до размеров обычного страха. Такого, какой испытываешь, столкнувшись с чем-то реальным. Ограблением, ураганом или автомобильной катастрофой. Тебе плохо, тяжело, но под ногами по-прежнему паркет, а не болото из мрачной сказки. Защитные механизмы психики не давали увязнуть в безумии. Каждый раз, сталкиваясь с призраками, или все же галлюцинациями, Варин мозг словно получал прививку. Собрав по углам остатки самообладания, она мысленно обратилась к Юре. «А ты и после смерти остался подонком, да?» «Нет, просто счастье твоей сестры на самом деле под угрозой». В голосе слышалось ехидство, будто Юра радовался, что Сара в опасности. «Что это значит?» Мертвец не ответил. «Что это значит, мать твою? Слушай, пока ты в трансе была, я тут загуглил». Пашка оторвал взгляд от телефона. «Варь, все нормально?» «Нет, да». Она встряхнулась, схватила чашку с остывшим кофе, сделала судорожный глоток и закашлялась. «Что ты нашел?» «В общем, есть такая штука, как биллинг. Можно отследить человека по телефону. Редгресс, ну, предположительно, Редгресс, писала тебе дважды. Выходит, есть 2 номера, и по ним можно узнать геолокацию. Так мы выясним, откуда пришли сообщения. И я уверен, там не будет что-то типа «Царства Нептуна», — фыркнул друг. «Но есть заковыка. Сделать биллинг могут только следаки. Ты говорила, этот Валерий Олегович оставил тебе номерок. Советую звякнуть и рассказать, что тебя преследуют». Посомневавшись, Варя кивнула. Ей не хотелось фокусироваться на Редгресс и жаловаться на нее следователю. Но в Пашкиных словах был смысл. Валерий Олегович ответил после первого же гудка. Включив громкую связь, чтобы Пашка все слышал, Варя рассказала о странных сообщениях. «Помните, я говорила, что Захар утонул?» — уточнила она. «Да, вы так сказали, но Евненко пропал без вести». Валерий Олегович показал свою осведомленность. «Я тогда неправильно выразилась. По официальной версии он действительно пропал, но его девушка уверена, что Захар погиб. И мне кажется...» Она чуть не ляпнула: «Это он мне пишет. Эти сообщения с водой шлет именно она, его девушка». Догадываясь, что сейчас посыплются вопросы, Варя опередила. «Я не знаю ни ее имени, ни адреса. Вообще ничего. Только кличку и аккаунт в соцсети. Ну и у меня есть 2 телефонных номера, с которых приходили сообщения». «Повторите еще раз, Варвара. Что было в последнем СМС?» Глотнув кофе, Варя четко произнесла. «Зря ты от меня убежала. Скоро я тебя навещу». «Убежала?» — с вопросительной интонацией повторил Валерий Олегович. «Да, когда я вышла от вас, за мной кто-то погнался». «Угу». Следователь сделал паузу, вздохнул и произнес: «Ну что ж, перешлите мне эти сообщения». «Вы же их не стерли, надеюсь?» «Нет». Варя отправила Валерию Олеговичу 2 гифки, следователь пообещал во всем разобраться и отключился. Сунув в рот заветренный ролл с креветкой, Варя задумчиво уставилась в окно. Там, как обещание новых проблем, разгоралось утреннее солнце. Раиса Альбертовна, хотя Варя много раз просила ее об этом, не задернула шторы после уборки. Телефон завибрировал, на экране высветилось «неизвестен», и в Вариной голове, гудящей от тревоги, пронеслось напоминание от Юры. «Счастье твоей сестры под угрозой».